Глава 1. Борис и Глеб, святые страстотерпцы. Князья Борис и Глеб были первыми святыми, канонизованными русской церковью. Они не были первыми святыми русской земли. Позже их, в разное время, церковь стала чтить варягов Федора и Иоанна, мучеников за веру, погибших при Владимире Язычнике, княгиню Ольгу и князя Владимира, как равноапостольных просветителей Руси. Но святые Борис и Глеб были первыми венчанными избранниками русской церкви, первыми чудотворцами ее и признанными небесными молитвенниками за новые люди христианские. Как говорит одно их житие, они отняли поношение от сынов русских, столь долго косневших в язычестве. Вместе с тем их почитание сразу устанавливается как всенародное, упреждая церковную канонизацию. Более того, канонизация эта была произведена, несомненно, не по почину высшей иерархии, то есть греков-митрополитов, питавших какие-то сомнения в святости новых чудотворцев. Уже после рассказа князя Ярослава о первых чудесах митрополит Иоанн был преужасен и в усомнении. Тем не менее, именно этот Иоанн перенес нетленные тела князей в новую церковь, установил им праздник 24 июля и сам составил им службу 1020 и 1039 годы. Со времени убиения князей 1015 год прошло так мало лет, а сомнения греков были так упорны, что еще в 1072 году при новом перенесении их мощей митрополит Георгий, бе неверствуя, яко свята блаженная. Нужна была твердая вера русских людей в своих новых святых, чтобы преодолеть все канонические сомнения и сопротивление греков, вообще не склонных поощрять религиозный национализм новокрещенного народа. Нужно сознаться, что сомнения греков были вполне естественны. Борис и Глеб не были мучениками за Христа, но пали жертвой политического преступления в княжеской усобице, как многие до и после них. Одновременно с ними от руки Святополка пал и третий брат Святослав, о канонизации которого и речи не было. Святополк, начавший избивать братьев в стремлении установить на Руси единодержавие, лишь подражал своему отцу Владимиру Язычнику, как об этом вспоминает сам святой Борис. С другой стороны, греческая церковь знает чрезвычайно мало святых мирян. Почти все святые греческого календаря относятся к числу мучеников за веру, преподобных, аскетов-подвижников и святителей, епископов. Миряне в чине праведных встречаются крайне редко. Нужно помнить об этом, чтобы понять всю исключительность, всю парадоксальность канонизации князей, убитых в междоусобии, и притом первой канонизации в новой церкви вчера еще языческого народа. Канонизация Бориса и Глеба ставит перед нами таким образом большую проблему. От нее нельзя отмахнуться ссылкой на иррациональность святости, на недоведомость судеб церкви или на чудеса как главное основание почитания. Неизвестный автор «Жития князя Владимира», составленного в XII веке, объясняет отсутствие чудес при его гробе отсутствием народного почитания. «Если бы мы имели тщание и молитву приносили за него в день представления его, то Бог, видя тщание наше к нему, прославил бы его». Всего два чуда отмечены до канонизации святых Бориса и Глеба, а уже славянская и варяжская Русь стекалась в Вышгород в чаянии исцелений. Но чудеса и не составляют главного содержания их житий. К житиям этим, древнейшим памятникам русской литературы, и надо обратиться за ответом на вопрос, в чем древняя церковь и весь русский народ видели святость князей, самый смысл их христианского подвига. Три житийных памятника, посвященные святым князьям, в первое же столетие после их мученической смерти дошли до нас. Первый — летописная повесть под 1015 годом. второй — чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, принадлежащее перу знаменитого Нестора-летописца, конец XI века. Третий — сказание «Страсти похвала святых мучеников Бориса и Глеба», произведение неизвестного автора той же эпохи, приписанное митрополитом Макарием Чернорисцу Иакову. Из них летописная повесть, легшая в основании и других житий, представляет самостоятельное литературное произведение, включенное в летопись под 1915 годом, с весьма драматическим, местами художественным развитием действия, с морально-религиозным освещением событий, с обрамлением из текстов Священного Писания и акафистным заключительным словословием. Сказание по своему стилю и основной идее ближе всего примыкает к летописи. Оно еще более драматизирует действие, расширяет молитвенно-лирические части, носящие порою характер народной заплачки. Это слово о гибели невинных и вместе с тем религиозное осмысление вольной жертвенной смерти. Нестор дал более ученое повествование, более приближающееся к греческой житийной традиции. Обширное введение дает замечательную всемирно-историческую схему, отмечающую место русского народа в истории Церкви Христовой. Страданию князей предпосылается краткий очерк их христианской жизни, собственно, житие. Но основная идея летописи и сказания сохранены. Отличаясь меньшими литературными достоинствами, труд Нестора был гораздо менее распространен в Древней Руси. На 150 известных списков сказаний приходится всего 30 рукописей чтения. Эта подробность указывает нам, где мы должны прежде всего искать древнего народно-церковного понимания подвига страстотерпцев. Скажем заранее, что с этим пониманием согласны и церковные службы страстотерпцам, хотя они гораздо менее выразительны в своей греческой торжественности. Только Нестор в стремлении к житийной полноте сообщает некоторые сведения о жизни святых князей до убиения их. Сведения эти очень скудны, время изгладило все конкретные черты. Борис и Глеб рисуются связанными тесной духовной дружбой. Юный Глеб, дитеск телом, не разлучается с Борисом, слушая его день и ночь. Борис, наученный грамоте, читает «Жития и мучения святых», моля Бога о том, чтобы ходить по их стопам. Милостыня, которую любят творить князья, объясняется влиянием отца Владимира, о нищелюбии которого Нестор тут же сообщает известные летописные подробности. Эти же милосердие и кротость Борис проявляет и на княжении в своей волости, куда уже женатого, по воле отца, посылает его Владимир. Отсутствие всех этих фактов в распространенном на Руси сказании показывает, что не мирянское благочестие князей, а лишь смертный подвиг их остался в памяти народной. Внешняя обстановка этого подвига рисуется всеми нашими источниками в существенных чертах одинаково, с небольшими отклонениями у Нестора. Смерть князя Владимира, 1015 год, застает Бориса в походе на печенегов. Не встретив врагов, он возвращается к Киеву и дорогой узнает о намерении святополка убить его. Он решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины, которая после этого оставляет его. На реке Альте его настигают убийцы, выжгородцы, преданные святополку. В своем шатре князь проводит ночь на молитве, читает или слушает утренню, ожидая убийц. Путша с товарищами врываются в палатку и пронзают его копьями, 24 июля. Верный слуга его, угр, то есть венгр Георгий, пытавшийся прикрыть своим телом господина, убит на его груди. Обвернув шатер, тело Бориса везут на телеге в Киев. Под городом видят, что он еще дышит, и два варяга приканчивают его мечами. Погребают его в Вышгороде у церкви святого Василия. Глеба убийцы настигают на Днепре, у Смоленска, в устье Медыни. по летописи и сказанию, князь едет водным путем по Волге и Днепру из своей волости, Мурома, обманно вызванный Святополком. Предупреждение брата Ярослава, застигшее его у Смоленска, не останавливает его. Он не хочет верить в злодейство брата Святополка. По Нестору Глеб находится в Киеве при смерти отца и бежит на север, спасаясь от Святополка. Ладья убийц встречается с ладьей Глеба, тщетно умоляющего о сострадании. По приказу Горисера собственный повар Глеба перерезает ножом его горло, 5 сентября. Тело князя брошено на берегу между двумя колодами, и лишь через несколько лет, 1019-20 годы, нетленное найдено Ярославом, отмстившим братнюю смерть, и погребено в Выжгороде рядом с Борисом. Даже краткий летописный рассказ приводит молитвы и размышления святых князей, долженствующие объяснить их почти добровольную смерть. Сказание развивает эти места в патетическую лирику, где мотивы псалмов и молитв перемешиваются со стонами и причитаниями в чисто народном духе. В этих вставках, свободно скомпонованных и развиваемых частях о географической традиции, и следует искать народно-церковного осмысления подвига страстотерпцев. Легко и соблазнительно увлечься ближайшей морально-политической идеей, которую внушают нам все источники, идеей послушания старшему брату. Уже в летописи Борис говорит дружине: «Не буди мне возняти руки на брата своего старейшего, аще и отец ми умре, то сми буди в отца место». Присутствующий и в сказании мотив этот особенно развивается у Нестора. Заканчивая свое чтение, автор возвращается к нему, выводя из него политический урок для современников. «Видите ли, братья, коль высоко покорение, еже стяжаста святая к старейшу брату, си аще бо быста супротивились ему, едва быста такому дару чудесному способлена от Бога. Мнози бо суть ныне детеской князи, не покоряющийся старейшим и супротивящийся им, и убиваемый суть. Ти не суть такой благодати сподоблений, якоже святая сия». Память святых Бориса и Глеба была голосом совести в междукняжеских удельных счетах, неурегулированных правом, но лишь смутно ограничиваемых идеей родового старшинства. Однако само это политическое значение мотива старшинства предостерегает от его религиозной переоценки. Несомненно, летописцы и сказатели должны были подчеркивать его как практический, даже единственно практический, образец для подражания. Но мы не знаем, насколько начало старшинства было действенно в княжеской и варяжско-дружинной среде в начале XI века. Князь Владимир нарушил его. Святой Борис первый формулировал его на страницах нашей летописи. Быть может, он не столько вдохновляется традицией, сколько зачинает ее, перенося личные родственные чувства в сферу политических отношений. Во всяком случае, власть старшего брата, даже отца, никогда не простиралась в древнерусском сознании за пределы нравственно допустимого. Преступный брат не мог требовать повиновения себе, сопротивление ему было всегда оправдано. Таково праведное мщение Ярослава в наших житиях. С другой стороны, династии, популярные на Руси, династии, создавшие единодержавие, были все линиями младших сыновей – Всеволодовичи, Юрьевичи, Даниловичи. Это показывает, что идея старейшинства не имела исключительного значения в древнерусском сознании и не понималась по аналогии с монархической властью. Совершенно ясно, что добровольная смерть двух сыновей Владимира – не могла быть их политическим долгом. В размышлениях Бориса, по сказанию, дается и другое, евангельское обоснование подвига. Князь вспоминает о смирении. «Господь гордый им противится, смиренным же дает благодать». о любви. «И же рече, Бога люблю, а брата своего ненавидеть ложь есть». И «совершенное любы вон измещать страх». Сильно выделен аскетический момент суеты мира и бессмысленности власти. «Аще пойду в дом отца своего, то языцы мнозе превратят сердце мое, яко прогнать брата моего. Яко же и отец мой, преже святаго крещения, славы ради и княжения мира сего. И же все мимо ходят и хуже научины. Чтобо приобретоша преже братья отца моего или отец мой, где бо их жития и слава мира сего, и багряницы, и брячины, украшения, сребро и золото, вина и медови, брашня честная и быстрые кони, и домове красней и велиции, и имения много и дани, и чести бесчисленные и гордения, я же о болярях своих. Уже все се им, как у не было, николи же, вся же с ними исчезоша. Тем и Соломон все прошед, вся видев, вся стяжав рече. Все суета и суетие суетию буди. Токмо помощь от добр дел и от правоверия, и от нелицемерной любви. В этом раздумье князя нет и намека на идею политического долга, на религиозное призвание власти. Даже княжение святого Владимира проходит, как смена мирских сует, не оставив следа. Но всего сильнее переживается Борисом мысль о мученичестве. «Аще кровь мою прольет, мученик буду Господу моему». Эти слова он в сказании повторяет дважды. В ночь перед убийством он размышляет о мучении и страсти святых мучеников Никиты, Вячеслава и Варвары, погибших от руки отца или брата, и в этих мыслях находит утешение. Вольное мучение есть подражание Христу, совершенное исполнение Евангелия. В утро убийства Борис молится пред иконой Спасителя. «Господи Иисусе Христе, иже сим образом явися на земли, изволивай волею пригвоздитеся на кресте и приим страсть грех ради наших. Сподобие имя прияти страсть». Со слезами идет он на горькую смерть, благодаря Бога, что сподобил его «все пристрадати любви ради словесе твоего». С ним согласны и слуги его оплакивающие. «Не восхоте противиться любви ради Христовой, а калики вои, держа в руку свою». Убийца уже в шатре, а последние слова святого все те же. «Слава ти, яко сподобил мя убежати от прелести жития сего лестного, сподоби мя труда святых мученик. Тебе ради умерщвляем есм весь день, вменише мя, яко овна наснеть. Веси бо, Господи мой, яко не противлюсь ни вопреки глаголю». Замечательно, что мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма. Не твердое ожидание смерти, не вызов силам зла, который столь часто слышится в страданиях древних мучеников. Напротив, сказание, как и летопись, употребляет все свое немалое искусство, чтобы изобразить их человеческую слабость, жалостную беззащитность. Горько плачет Борис по отце. «Все лицо его слез исполнилось и слезами разливался. Увы мне, свете очию моею, сияние и заре лица моего. Сердце ми горит, душу ми смысл смущает, и не вем, кому обратитеся». Еще трогательнее, еще надрывнее плач Глеба. Увы мне, плачу зело по отцы, паче же плачуся и отчаяхся по тебе, братья и господине Борисе, как о прободен еси, как о без милости предася, не от врага, но от своего брата. Уне бы со тобою умреть ми, неже уединену и усирену от тебе всем житии пожити. К ним, убитым отцу и брату, он обращается и с предсмертным молитвенным прощанием. Эта кровная родственная любовь лишает всякой суровости аскетическое отвержение мира. В это отвержение, не монашеское, включается мир человеческий, особенно кровный, любимый. Но сказание идет и дальше. Оно ярко рисует мучительную трудность отрыва от жизни, горечь прощания с этим прелестным светом. Не об отце лишь плачет Борис, но и о своей погибающей юности. «Иды же путем, помышляяше о красоте и доброте телесе своего, и слезами разливаешься весь, хотя удержатися и не можеше. И все зряще таку, плакашеся о добророднем теле и честном разуме его. Кто бы не восплачется смерти той пагубной, приведя пред очи сердца своего, унылый его взор и сокрушение сердца его». Таков и последний день его перед смертью, который он проводит, покинутый всеми, в печали, удрученным сердцем. В нем все время идет борьба между двумя порядками чувств — жалости к себе самому и возвышенного призвания к соучастию в страстях Христовых. Постоянные слезы — свидетельство этой борьбы. После вечерни в последнюю ночь — «Бяше сон его во мнозе мысли и в печали крепце и тяжце и страшне». Молитва за утреннее укрепляет его. Раздирающие псалмы шестопсалмия дают исход его собственному отчаянию. Он уже молит Христа сподобить его приять страсть. Но, почуяв шепот зол вокруг шатра, он опять трепетен быв, хотя его молитва теперь уже о благодарности. После первых ударов убийц Борис находит в себе силы в оторопи выйти из шатра, подробность, сохраненная и Нестором. И тут еще он умоляет убийц. «Братья моя, милая и любимая, мало ми время отдайте, да помолюся Богу моему». Лишь после этой последней жертвенной молитвы «вменишемя», «яко овна наснеть», он находит в себе силы, хотя и по-прежнему слезами облився, сказать палачам: «Братья, приступившие, скончайте службу вашу, и буди мир брату моему и вам, братья». Еще более поражает в сказании своим трагическим реализмом смерть Глеба. Здесь все сказано, чтобы пронзить сердце острой жалостью в оправдании слов самого Глеба: «Се несть убийство, но сырорезание». Юная, почти детская жизнь трепещет под ножом убийцы, как характерно, что этим убийцей выбран повар. И ни одна черта мужественного примирения, вольного избрания, не смягчает ужаса бойни почти до самого конца. Глеб до встречи с убийцами, даже оплакав Бориса, не верит в жестокий замысел святополка. Уже завидев ладьи убийц, он возрадовался душею, целование чаяше от них прияти. Тем сильнее его отчаяние, тем униженнее мольбы: «Не дейте мне, братья моя милая, не дейте мне, ничто же вы зла сотворивши. Помилуйте унности моей, помилуйте Господие мои. Вы ми будете Господие мои, аз вам раб. Не пожните мне, от жития не созрело, не пожните класса недозревши, не порежете лозы, не до конца возросшие». Однако уже это причитание кончается выражением беззлобного непротивления: «Аще ли крови моей насытитесь и хочете, уже в руку вы есмь, братья, и брату моему, а вашему князю». После прощания с уже отшедшими отцом и братом он молится, и молитва эта, начавшись с горькой жалобы: «Себо заколаем есмь, не вем, что ради», оканчивается выражением убеждения, что он умирает за Христа. «Ты веси, Господи, Господи мой, вем тя, рекши к своим апостолам, яко за имя мое меня ради возложат на вас руки, и предани будете родом и други, и брат брата предаст на смерть». Думается, в полном согласии с древним сказателем мы можем выразить предсмертную мысль Глеба. «Всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и всякое невинное и вольное страдание в мире есть страдание за имя Христово, а дух вольного страдания, по крайней мере, в образе непротивления, торжествует и в Глебе над его человеческой слабостью». Нестор сводит к минимуму присутствие этой человеческой слабости. Он оставляет слезы, но не знает ни причитаний, ни мольбы, обращенной к убийцам. У него Борис приглашает убийц скончать волю пославшего после заутренней и прощания с близкими. Даже Глеб не проявляет слабости перед смертью. Нестор хочет дать житийный образ мучеников предмет не жалости, а благоговейного удивления. Впрочем, у него мы находим все те же мотивы подвига, разве лишь с несколько иным ударением. Автор, видимо, дорожит практически назидательными уроками, вытекающими из подвига страстотерпцев. Он много останавливается на идее послушания старшему брату, и любовь, ради которой умирают святые, понимает в утилитарном смысле. Князья отказываются от сопротивления, чтобы не быть причиной гибели дружины. «Уни есть мне единому умрете», — говорит Борис, — «нежели столику душ». И Глеб, униши един за вся умрете, и сего ради отпусти я. Но идея жертвы присутствует и у Нестора. Борис у него — сообщник страсти Христовой, а Глеб молится в последний час. «Яко древле в сей день Захария за колен бысть пред требником Твоим, и се ныне аз за клан бых пред Тобою, Господи». Но в сказании, очищенное от морально-практических приложений, даже от идеи мужественного исполнения долга, для этого нужно было подчеркнуть человеческую слабость. Идея жертвы, отличная от героического мученичества, выступает с особой силой. Между этими двумя оттенками в понимании подвига страстотерпцев Древняя Русь сделала свой выбор. Сказание заслонило чтение в любви народной. Многочисленные церковные службы, слагавшиеся на Руси святым братьям, начиная со службы канонизовавшего их митрополита Иоанна, содержат указания на те же мотивы подвига, растворенные в торжественном византийском песнословии. «Христа ради остависто тленную славу земную, царство земное возненавидевши и чистоту возлюбивши, и неправедное убийство претерпевши, никак и же противившися закаляющему вы брату, за колено нескверному агнцу, пожранному нас ради, спасу душам нашим». Как не очевидно, евангельское происхождение этой идеи, вольные жертвы за Христа, хотя и не за веру Христову. Но для нее оказывается невозможным найти агеографические образцы. Мы читаем у Нестора, что Борис и Глеб в юности вдохновлялись страданиями мучеников. Автор сказания называет имена святых Никиты, Вячеслава, Варвары, Нестор в иной связи святого Евстафия Плакиды. Только святой Вячеслав Вацлав, убитый старшим братом, может напомнить своей кончиной киевскую трагедию. Несомненно, на Руси знали о жизни и смерти чешского князя, известны древние славянские переводы его житий. Но назвать имя святого Вячеслава стоит лишь для того, чтобы подчеркнуть основное различие. Святой Вячеслав — готовый совершенный образец святого и безмученической кончины. Его легенды — суть подлинные жития, то есть повести о жизни, а не только о смерти. Сама смерть его никак не может быть названа вольной. Когда брат бросается на него с мечом, он, как рыцарь, обезоруживает его и бросает на землю. И только подбежавшие заговорщики добивают его на пороге храма. Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа. Нестор в своем всемирно-историческом прологе к житию вызывает в памяти всю историю искупления человеческого для того, чтобы в последние дни ввести в церковь народ русский как работников 11-го часа. Эти работники сумели с гениальной простотой младенцев плениться образом Христа и абсолютной красотой евангельского пути. Такое же, но более бледное отражение евангельского света мы видим и в святых сомнениях князя Владимира казнить разбойников. Епископы-греки, разрешившие сомнения святого Владимира, достойны тебе казнить разбойников, едва ли потребовали бы у сыновей его бесцельной жертвенной смерти. Святые Борис и Глеб сделали то, чего не требовала от них церковь, как живое христианское предание, установившее перемирие с миром. Но они сделали то, чего ждал от них, последних работников, виноградарь, и отняли поношение от сынов русских. Через жития святых страстотерпцев, как через Евангелие, образ кроткого и страдающего Спасителя вошел в сердце русского народа навеки, как самая заветная его святыня. Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин страстотерпцев, самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти. Можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву там, где младенчество не дает естественных условий чистоты. Замечательно, что возлюбившая страстотерпцев русская церковь ничем не выделила из ряда святых своих мучеников, которые в греческой церкви, как и в римской, всегда занимают первое место и в литургическом, и в народном почитании. Большинство русских мучеников за веру или местно чтутся, или забыты русским народом. Много ли православных людей знают варягов Федора и Иоанна, печерского инока Евстратия, Кукшу просветителя Вятичей, Авраамия мученика болгарского, литовских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия или казанских Иоанна, Стефана и Петра? Никто из них никогда не мог сравняться в церковном прославлении с Борисом и Глебом, страстотерпцами. Это означает, что русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и смертью в последовании Христу, с особым почитанием, относясь ко второму подвигу. Последний парадокс культа страстотерпцев – святые непротивленцы по смерти становятся во главе небесных сил, обороняющих землю русскую от врагов. «Вы нам оружие, земля русская забрала и утверждение, и меча обоюду остра, и мы же дерзость поганскую низлагаем», — сказание. Все помнят видение Пелгусия в ночь перед Невской битвой, 1240 год, когда святые Борис и Глеб явились в ладье посреди гребцов, одетых муглою, положив руки на плечи друг другу. «Братья Глебе», — сказал Борис, — «вели грести, да поможем сроднику нашему Александру». Но этот парадокс, конечно, является выражением основной парадоксии христианства. Крест — символ всех страстотерпцев, из орудия позорной смерти — становится знамением победы, непобедимым апотропеем против врагов.